Брак по-китайски. Моя лучшая пекинская подруга, журналистка из Нидерландов, вышла замуж за китайца. Свадьбу праздновали в соответствии с местными обычаями почти через год после официальной регистрации. Странные обычаи, хотя что-то в этом есть. Даже после того, как получили свидетельство о браке, она не была уверена, что поступает правильно. Прошел год, и посмотрите на нее сегодня. Выглядит совершенно счастливой. Муж выглядит еще лучше. Прибавка нескольких семейных килограммов пошла ему на пользу. При всей моей любви к стройным до истощения мужчинам, раньше он производил впечатление полного заморыша. Он мне никогда не нравился. Мой муж все время сокрушался про Мэрайю. Ну что же она, мужика себе нормального найти не может? Мы подыскивали ей партию среди знакомых, проявляя патриотизм, основанный на уверенности в том, что лучше наших мужчин бывают только наши женщины. Но она полюбила китайского фотографа. Говорила, что у него мягкая шелковистая кожа, хорошие фотографии, и еще он умеет готовить. Это были сложные отношения. Он отказывался заниматься сексом до свадьбы. Она пыталась его забыть и пускалась во все тяжкие, но каждое утро находила его у себя дома. Она неосмотрительно аккредитовала его в качестве фотографа в пекинском бюро своей газеты. А поскольку бюро располагается у нее дома, то когда он гремел кастрюлями на кухне, то всего лишь готовил легкий перекус для сотрудников. Сотрудников было двое, она и он. Его, как и любого мужчину, раздражал тот факт, что его работодателем является женщина, на которой ему хотелось бы жениться, и что она всегда будет зарабатывать больше, и что его зарплата может зависеть от ее настроения. Их спасло изменения в китайском законодательстве. Еще за 2 года до официальной регистрации брака, чтобы жениться или выйти замуж, среди прочих документов, представляемых в ЗАГС, нужно было предъявить письмо с согласием трудового коллектива, где работают будущие молодожены. Его прежний работодатель, провинциальная газета, такое согласие дать отказался. Негоже, мол, китайцу связывать свою жизнь с иностранной журналисткой. Он запил, но причину не объяснил. Она страдала и думала, что он ее не любит. Как только правила о согласии трудового коллектива отменили, он сделал предложение, пообещал бросить пить и освоить несколько новых блюд. Не только в кулинарии. В первую брачную ночь, которую они решили провести в его маленьком деревенском домике в глухой провинции, нагрянула полиция. Бдительные соседи доложили, что китаец развлекается с иностранкой. Полночи пришлось доказывать, что они друг другу не чужие, а законные муж и жена, и демонстрировать свидетельство о браке. Кстати, у китайцев на свидетельстве есть фотография молодоженов, очень пригодилась. А несколькими часами позже сотрудница ЗАГСа, которая их расписывала, не преминула сказать, что вот, мол, еще год назад было такое невозможно, вам никто не разрешил бы создать семью. Но партия и правительство наконец-то решили, что семья — выбор индивидуальный, а не общественный. Брачная ночь, впрочем, была испорчена. Она купила большую квартиру в Пекине, потому что не хочет возвращаться в свою сытую, но скучную европейскую страну. Ее папа сказал мне: «Я всегда подозревал, что Голландия для нее маловато. В Китае хоть есть где развернуться». Он 5 месяцев делал ремонт. Так они разделили расходы, очень, кстати, по-европейски. Она теперь говорит по-китайски с той же скоростью, что по-голландски или английски, то есть пулеметными очередями. Муж попыток выучить несколько слов хотя бы на английском не делает. А зачем? Но я за нее рада. Она так долго его любила и так долго добивалась счастливой семейной жизни. Мне просто нужно привыкнуть к тому, что теперь на все наши веселые мероприятия нужно приглашать ее мужа. Постскриптум. Они развелись через 5 лет, 2 из которых ушли на доказательства измен и неподобающего поведения мужа, чтобы не отдавать ему квартиру. В отличие от Нильса Питера, который нас многому научил, Мэрайе удалось сохранить свое имущество. Своя среди чужих. Жизнь Лаовая, а особенно Лаовайки, в Китае — особый опыт, полный радостных и не очень открытий. До приезда сюда я год жила в Лондоне. Чувствовать себя иностранцем там не означает ничего особенного, и по лицу не отличишь, и вообще нас там полно. В Китае совсем иное дело. Например, в Лондоне я считалась девушкой стройной. Обычный для нас 46-й размер оказался показателем стройности, кто бы мог подумать. Зато в Пекине для всех местных жителей я та-да, большая. Когда покупаю одежду, размеры дают исключительно L или XL. Когда собираюсь примерить брюки, продавцы удрученно качают головами, осматривая мои, как мне до сих пор казалось, вполне нормальные бедра. Но то, что моя самооценка теряет после походов за одеждой, она приобретает в прогулках по улицам. Хочешь почувствовать себя красавицей? Отправляйся на площадь Тяньаньмэнь. Светловолосые люди для провинциального населения, которое составляет основную массу гуляющих здесь, все еще диковинка, так что чувствуешь себя, как на подиуме. Вспышки со всех сторон. А самые смелые просят сфотографироваться рядом. В тот момент, когда я их обнимаю, нет счастливее людей по всей Поднебесной. Если сравнивать китайцев и иностранцев, особенно представительниц прекрасного пола, можно заметить одну, вернее, две, прямо противоположные тенденции. Иностранки, приезжающие в Китай, опрощаются и упрощаются максимально. Перестают носить костюмы, но только если на рабочем месте это строго соблюдаемое правило. Юбки и платья. И облачаются в брюки и разнообразные майки. Каблуки тоже по боку. На плоском и идти быстрее, и на велосипеде удобнее. Косметика также относится к пережиткам иной жизни. Совсем иное дело столичные китаянки. Их мамам даже не приходило в голову носить юбки по указанной выше причине – удобство и велосипед. Но прогрессивная китайская молодежь, выбравшая Pepsi и MTV, носит юбки, зачастую очень даже мини, а самые продвинутые – освоили каблуки. Получилось это не сразу. Глядя на них, я часто вспоминала кадры из знаменитого фильма «Некоторые любят погорячее». В советском прокате он шел под названием «В джазе только девушки», когда героиня Мэрилин Монро учила девушек ходить на каблуках. Что ни говорите, а это все-таки искусство. И если с этим не родился, то путь к совершенству извилистый тернист, что я и наблюдала на пекинских улицах. Сначала идет девушка, а потом за ней подтягиваются каблуки. Но западную моду китаянки переняли быстро и также быстро усовершенствовались во всех ее проявлениях. А вот я почти разучилась ходить на каблуках. Зачем они мне? Косметика пришла в Китай не так давно. В качестве компенсации за плохой климат, холодная зима, жаркое лето и весенние песчаные бури Бог наградил местных жительниц шикарной кожей и здоровым цветом лица. Кремы им практически и не нужны. Однако косметические фирмы не могли спокойно взирать на пропадающий, но при этом самый крупный в мире рынок, а потому вложили миллионы долларов в рекламу, броские акции и подгонку своих формул под китайский тип. Затраты не пропали впустую. Теперь кремами и прочими подобными премудростями пользуются все. Молодежь освоила и декоративную косметику. Правда, известные бренды стоят в Пекине дороже, чем в Лондоне. Все-таки предмет роскоши. А еще здесь можно быть бледным, поэтому практически все кремы имеют отбеливающий эффект. Но это, так сказать, вызовы бытового характера. Есть и более глобальные, философские, они касаются различия культур. Хотя многие вещи, которые шокируют впечатлительных детей Западной Европы, не способны произвести такое впечатление на нас, родившихся в СССР, и даже тех из нас, кто родился после. Взять хотя бы общественный транспорт. Практически все мои коллеги из США и Западной Европы ездят, если не на собственном транспорте, то на такси, в крайнем случае в метро. Мои смелые путешествия на автобусе вызывают у них чувство, сходное с ужасом, и в то же время зарабатывают мне дополнительные очки. Уж если я могу справиться с этим, то, наверное, сделано из какого-то особенного теста. Обычно я объясняю, что тесто называется «советская закалка». И если ты родился и успел пожить в СССР, то не ищешь в жизни легких путей. Искусство, которое в Китае я довела почти до совершенства — штурм автобуса. Приличие? Уступите место старикам и детям? Забудьте. Это тот случай, когда попытка оставаться джентльменом, или в моем случае леди, стоит денег. Джентльмены ездят в такси. Я же наравне с местным населением занимаю исходную позицию, едва завидев нужный автобус. А далее действую по любимому и главному китайскому принципу. Никто не хотел уступать. Мужчины никогда не уступают места женщинам и детям. Скорее, женщины уступают места своим мужьям. И исключительно нечасто кто-то уступит старикам, да и то по настоянию кондуктора. Это тот редкий случай, когда сыновняя почтительность и проповедуемое уважение к старшим отказываются работать. Конечно, в жизни иностранцев в Китае случаются и неприятные моменты. А вот насколько неприятные, зависит от восприятия. Мой самый нелюбимый китайский опыт — громкое и частое отхаркивание, весьма распространенная привычка и в городах, и в деревнях, и в общественном транспорте. Даже владельцы мерседесов, извините, харкаются через окно. Первое время, услышав характерный звук, я пугалась и начинала лихорадочно оглядываться. Мне казалось, что плевок будет непременно в мою сторону и как минимум запачкает туфли. Прошло немало времени, но ни к звуку, ни к традиции этой я не привыкла. Правда, оглядываться перестала. Никто не целится в мою обувь, просто здесь так принято. Однажды, когда в очередной раз я пыталась пожаловаться на эту ужасную привычку своему другу-журналисту, он философски заметил: «Они у себя в стране и живут так, как считают нужным». Чистая правда. Если мне что-то не нравится в Китае, это мои проблемы, ведь я здесь всего лишь гость, пусть и приехавший надолго. Привычка — вторая натура. В Китае есть день морально-нравственного воспитания народа. Смеяться не стоит, все серьезно. В 2001 году, когда Пекин получил право проведения летней Олимпиады 2008 года, правительство приняло соответствующую программу, и работа закипела. Решили, что страна и столица не могут ударить в грязь лицом перед толпами иностранцев, которые должны были вот-вот наводнить Пекин. Правительство захотело видеть своих граждан высокоморальными и высоконравственными, одним словом, цивилизованными. Пыталась отучить от пагубных пристрастий, но давалось это нелегко. Хорошие привычки прививаются с трудом, плохие живут и здравствуют. Провели опрос местных жителей. Какие привычки сограждан раздражают вас больше всего? Первая пятерка оказалась такой. Первое. Публичное харканье. Второе. То, что хозяева не убирают за домашними питомцами, позволяя засорять экскрементами такой цивилизованный город, каким, несомненно, является Пекин. Третье. Когда влюбленные обнимаются и целуются при посторонних. Четвертое. Когда мусорят на улицах. Пятое. Когда сморкаются и кашляют в публичных местах, не прикрывая носа или рта. Обратите внимание, это было задолго до пандемии коронавируса. Среди других проявлений неморального поведения, которые раздражали пекинцев, оказались толкотня у входа в общественный транспорт, вандализм, нерациональный расход воды и электроэнергии и так далее и тому подобное. И, в общем-то, я с этим списком солидарна. Кроме разве что объятий и поцелуев. Пусть бы люди радовались жизни не в одиночку. Но если бы мне пришлось составлять собственный список раздражителей, он бы выглядел чуть иначе, например, так. Первое. Публичное харканье. Тут я с пекинцами согласна. Выше я писала, что первое время мне казалось, что все эти плевки предназначены исключительно для моих туфель. Я даже допускала мысль, что так местные жители выражают презрение к нам, лаоваям, иностранным дьяволам. А вот и нет. Оказывается, в соответствии с учением традиционной медицины вредно глотать собственную слизь и мокроты. От них нужно избавляться. Как? А вот так, громко и с энтузиазмом. Чего не сделаешь в стремлении быть здоровым? Только выглядит все это, как бы сказать, помиролюбивее. Нет, спокойных слов в моем лексиконе для этого явления нет. Но это, конечно, мои проблемы. Второе. Писающие мальчики. Вернее, это и не мальчики даже, а вполне взрослые и приличные на вид юноши и мужчины, которые запросто отвечают на зов природы прямо перед моими изумленными глазами. В отличие от меня, местные жители относятся к этому явлению как к чему-то само собой разумеющемуся. Ну, почти. К моему дому нужно ехать по Цзиньчуньлу, трассе, которая ведет в северо-восточные пригороды Пекина. В любое время дня и ночи здесь стоят мужчины, повернувшись спиной к проезжающим машинам, исправляют малую нужду, не делая даже слабой попытки укрыться за кустами. Почему-то здесь это не принято. Если честно, зрелище не для слабонервных европейских дамочек, к которым неожиданно для себя самой, оказывается, я тоже отношусь. Пусть всего лишь в некоторых случаях. Опять же, привыкнуть невозможно. Остается только уповать на программу морально-нравственного воспитания народа и более в этом случае существенную олимпийскую программу строительства туалетов. Хотя и она не помогла. В туалет же нужно съезжать, заезжать. А тут остановился на минутку. В общем, мальчики по-прежнему стоят. Третье. Бесконечное «hello», которые как стена окружают тебя во время прогулок по городу. Местные жители, как начали в честь подготовки к летней Олимпиаде учить английский, что я, конечно, приветствую, так не могут остановиться все годы перед зимней. Навыки общения шлифуются на каждом иностранце, который попадается на пути. А поскольку отличить заезжего от аборигена очень просто, и ведь обижаются, если не отвечаешь. Но я же в Минске не кидаюсь к каждому китайцу с радостным «нихао». Вернее, не сдержалась пару раз и поприветствовала на родном для них языке. Один раз в лифте бедный китаец еле дождался остановки и выскочил как ошпаренный. Пару раз в магазинах посмотрели как на сумасшедшую. Китайцев в Минске с каждым годом все больше. Людей, знающих китайский язык и нуждающихся в языковой практике, тоже. Так что гостям из Поднебесной надо привыкать. В моем списке пекинских раздражителей наберется не менее 20 пунктов, и о каждом я могу рассказать в подробностях, как это осложняет жизнь. Но, с другой стороны, это ведь Пекин, который прежде всего принадлежит местным жителям, и только потом всему человечеству. Если меня что-то не устраивает, всегда можно взять билет и вернуться в Минск, правда? Но ведь живу в Китае. Уже почти смирилась с беспрерывными плевками и научилась закрывать в нужном месте глаза, чтобы не видеть писающих мальчиков. Толерантность — красивое слово. А теперь я еще и точно знаю, что это означает на практике. Доступность — враг наслаждения. Теперь о самом вкусном — кухне. Но не о китайской, а о тех блюдах, которые я готовлю дома. Несмотря на многочисленные кулинарные курсы для иностранцев и книги с картинками на русском и английском языках, я убеждена, что попытка любой блондинки или блондина готовить по-китайски — бесполезная трата времени и денег. Поэтому дома я готовлю как дома, что тоже сопряжено с определенными трудностями. Главное — купить продукты. Поход в супермаркет не способен удивить, разве только рыбой, черепахами и лягушками, которые резвятся в аквариумах, но в одну секунду могут стать украшением вашего стола. Разделка, что приятно, бесплатно. Говорят, еще в середине 1990-х, мой муж помнит и подтверждает, в магазинах было не сыскать кетчупа, майонеза и прочих некитайских радостей. Но теперь есть все. Причем это все прекрасно упаковано, расфасовано, а магазины подкупают не только изобилием, но и сервисом. В моем жилом комплексе половина народу вообще в магазин не ходит. Туда звонят, диктуют набор продуктов, а минут через 10-15 это все уже в квартире. Доставка, как разделка морепродуктов в магазинах и кур на рынках, бесплатная, причем независимо от объема заказа. Одна ли это бутылка пива или полмагазина. Клиенты уважают, а это всегда радует. Лишь в Китае я по-настоящему осознала, что из всех видов ностальгии по родине кулинарный оказывается самым неожиданным и нестерпимым. И это действительно для любой страны мира, в которую вас надолго забросила судьба. Знаете, какие подарки обычно возят нашим дипломатам в Лондон, Нью-Йорк или Тегеран? Первое место неизменно держит черный хлеб, а не водка, как, может быть, подумал кто-то. Следом идут соленые, немаринованные огурцы, селедка, сало, сырокопченая колбаса и развесные шоколадные конфеты. Причем, что удивительно, многие продукты, к которым, казалось, был равнодушен на родине, на чужбине вдруг обретают удивительный ореол. Я, например, никогда не любила селедку, а в Китае от одной только мысли о ней замирало сердце. Особая статья — хлеб. Черного в Китае нет в принципе. Чтобы не нарваться на сладкий батон, китайцы жуткие сладкоежки, даже копченая курица у них часто сладкая, Покупаю в проверенных местах, например, во французском Карифуре. Есть, конечно, и другие магазины специально для иностранцев. Там можно купить французский и итальянский сыр, свежеиспеченный хлеб, немецкие колбасы, майонез, водку гжелка и русские пельмени. Молодцы китайцы! Прекрасно научились зарабатывать деньги на нашей кулинарной ностальгии. Сеть Дженни Лоу начиналась с небольшого магазинчика, в котором работала одна Дженни. Китайцы, работающие с иностранцами, берут себе имена, облегчающие нашу жизнь. Еще одно проявление заботы о клиентах. Лоу. Узенькая комнатка и несколько сортов импортного сыра. Через 5 лет у Дженни сотни работников из десяток супермаркетов. Окажешься внутри и забудешь, что ты в Китае. Только вот цены. По китайским понятиям заоблачные. Но западники платят и молятся на Дженни. Большинство иностранцев, сколько бы ни прожили в Поднебесной, так и не привыкают к сладкой курице. Один из самых процветающих магазинов для иностранцев создан специально для русскоязычных. Начинался он в конце 1990-х с окошка в Хутуне напротив российского посольства. Хутуна — это старый Пекин, серые одноэтажные здания без горячей воды и туалетов. Когда-то почти вся столица так жила. Но перед Олимпиадой 2008 года большинство хутунов снесли. Очень жаль, Пекин из-за этого утратил значительную часть своей идентичности. Так вот, окошко в том хутуне принадлежало одной весьма немолодой, но предприимчивой китаянке, которую все тут же стали называть бабушкой. Ей, конечно, повезло с местом, аккурат напротив посольства. Практически все сотрудники российского посольства живут на его территории. В 11 вечера ворота закрываются. К этому времени все должны быть дома. Так что бабушка, до которой рукой подать, просто клад. Она еще и столик поставила, стульчики, зонтик, пиво, все как у людей. Местная легенда утверждала, что у бабушки самое свежее пиво в Пекине. Почему? Да потому что не доживает до завтрашнего дня. Все выпивают в день завоза. И до ворот, которые закрываются в 23:00, совсем близко. Хутуны снесли. Но бабушка с ее магазинчиком не исчезла. Купила в построенной вместо хутунов напротив российского посольства многоэтажки квартиру на первом этаже и обустроила супермаркет «Дружба» — рай для желудка, изголодавшегося по русским продуктам. Продают пиво «Балтика», шпроты, гречку — единственное место в Пекине. Торты «Причуда», тульские пряники и колбасы, произведенные на Дальнем Востоке. Иногда завозят таранку и даже селедку, обычно к Новому году. Икра красная и черная есть всегда, но этим никого не удивишь. А вот селедка с черным хлебом — это да, это такое событие, ради которого люди устраивают вечеринки и смакуют эти деликатесы с особым чувством. На родине такого никогда не испытаешь, слишком там все это доступно. Доступность ведь враг наслаждения, правда? Но я все же не отказываю себе в удовольствии делать покупки на китайских продуктовых рынках. Но я все же не отказываю себе в удовольствии делать покупки на китайских продуктовых рынках. Ни с чем не сравнимый опыт и погружение в настоящую жизнь. На деревенском рынке покупаю овощи и фрукты, мясо беру на рынке в центре Пекина, давно прозванном «украинским» за то, что украинцы обнаружили его раньше других собратьев по бывшему СССР. Но здесь я всегда начеку. Вполне могут попытаться обвесить или слегка обсчитать. Хотя все это может случиться на любом рынке, в любой стране. Бабушка моя так и говорила. Рынок — это кто кого обманет. А вот за овощами хожу на простой деревенский рынок недалеко от дома. Тут иностранцы гости нечастые, а потому и цены ниже. Честно признаться, я не знаю, как применять более половины той зелени и овощей, которые здесь продаются. Китайцы долгое время были вегетарианцами по неволе и ели мясо только по большим праздникам, да и то не всегда. А потому в их кухне употребляется практически каждый зеленый листочек. Так что нет худа без добра. По разнообразию ингредиентов китайская кулинарная школа на первом месте в мире. Причем зелень здесь едят, кажется, тоннами. Когда я покупаю 1-2 головки чеснока или небольшой пучок зеленого лука, продавцы смотрят на меня с тоской и часто не берут денег, просто не понимают, как такое можно взвесить. Есть несколько моментов, которые удивляют каждого лаовая, который приходит на китайский рынок впервые. Мера веса. Непривычный килограмм и граммы, а дзинь — полкило. Все цены указаны исключительно в дзинях. Я на этом попадалась несколько раз. Увидишь цену, обрадуешься, решив, что недорого, а на самом деле в два раза выше. Но это, конечно, мои проблемы, нужно мыслить в дзинях. Другая, часто удивляющая особенность – яйца продаются не десятками, а на вес. Мне это сразу показалось справедливым. Или возьмите помидоры – яблоко любви, как назвали их французы. Кулинары, между прочим, до сих пор спорят о том, к чему их отнести – овощам или все-таки фруктам, ну раз яблоко. Китайцы решили этот спор так, чтобы и нашим, и вашим. Крупные особи продают в овощных рядах, а малюсенькие черри – во фруктовых. Потому что томаты черри, по китайским понятиям, – фрукт. Их вместе с арбузами, дынями и прочим виноградом подают на десерт в конце приличного обеда. Поначалу я, как водится, удивлялась, но уже давно перестала, чему тут удивляться. Раз в некоторых ресторанах большие томаты режут дольками и посыпают сахаром, блюдо так и называется «помидоры с сахаром», то и в отнесении маленьких помидорок к классу фруктов нет ничего странного. Рынок у нас вполне приличный. Навесы, ряды, весы и армия уборщиков. Китайцы весь мусор бросают под ноги. Урны отсутствуют как класс. Зато постоянно ходят уборщики и весь этот мусор собирают. Не успеешь возмутиться банановой кожурой под ногами, глянь, а ее уже и нет. Но, если честно, мне все равно не нравится. Хотя, может, это они так проблему безработицы решают. У некоторых продавцов фруктов я вызываю острое чувство жалости. Они наверняка относят меня к классу неудачников. По их понятиям, жизнь моя явно не удалась. Почему, спросите? Да потому что, выбирая абрикосы или персики, я выискиваю самые плохие, иногда сражаясь с полчищами мух. Но тут нужно понимать, самые плохие, само собой, самые дешевые, они исключительно по местным понятиям. И это еще одно принципиальное отличие между нами и китайцами. Вот вы какой персик, абрикос или нектарин любите? Красный, мягкий, источающий аромат, который щекочет ноздри. Аромат, громко призывающий «ну возьми меня, ну съешь». Правильно? Иное дело китайцы. Они считают, что нет ничего лучше твердого зеленого персика, от которого сводят зубы. Такие фрукты стоят дороже. А потому, когда я выбираю мягкие, китайцы думают, что это я от бедности. На отличные зеленые фрукты мне просто не хватает денег. Потому как те фрукты, которые выбирают китайцы, стоят в полтора-два раза дороже, чем те, которые выбираю я. Продавцы убеждают, показывая на зеленые шероховатые бока. «Хао-чи! Хао-чи! Вкусно, мол, вкусно!» И удивляются, когда я от такой вкуснятины отказываюсь. Как можно? Но я твердо настаиваю на мягком персике, подтверждая мнение китайцев о лаоваях. Это такие непонятные иностранные зверюшки, которые почему-то любят красный мягкий персик. А ведь рядом лежит прекрасный зеленый и твердый. Кто чем пахнет? Впервые в жизни я решила стать донором в Пекине. Кто бы мог подумать, что на этот шаг меня подвигнет Олимпиада в Пекине. А вот поди ж ты. Оргкомитет обратился с призывом ко всем здоровым гражданам, имеющим отрицательный резус, сдавать кровь. Создавали запасы для иностранных спортсменов. Почему именно для иностранных, спросите? Да потому что только у 3 из 10 тысяч китайцев резус отрицательный. В остальном мире отрицательный резус-фактор встречается у 15% населения. Тоже меньшинство, конечно, но все же. С проблемой отрицательного резус-фактора в Китае я столкнулась впервые, когда забеременела моя подруга и коллега из Украины. Хотите рожать здесь? На всякий непредвиденный случай найдите донора. У нас людей с отрицательным резусом почти нет, сказали ей местные врачи. И хотя быть донором я тогда согласилась, Ольга уехала рожать в Киев для надежности. Ну а призыв Олимпийского оргкомитета окончательно убедил в том, что мы не можем сказать китайцам «мы с тобой одной крови». У нас не только менталитет разный, но и физиология во многом тоже. Есть, конечно, вещи очевидные. Цвет глаз и волос. Светловолосые и голубоглазые дети не рождаются даже в смешанных браках. Шевелюра у китайцев, как правило, густая и жесткая, красителям поддается с большим трудом. Осветлиться они могут максимум до светло-каштанового. Зато на теле волосы практически не растут, потому и бритва китайским мужчинам почти без надобности. Впрочем, это не только китайская, а всеобщая азиатская особенность. Как-то во Вьетнаме мой муж чуть в обморок не упал, глядя на то, как брился наш переводчик, одноразовой бритвой из отеля он туда-сюда водил по подбородку, пытаясь срезать 5 тощих волосинок. Никакого, естественно, геля для бритья или крема после сей процедуры ему не нужно было. Экономия, однако. А вот те наши мужчины, которые в Китае живут давно, еще помнят, как привозили бритвенные принадлежности с родины. Из-за слабой растительности у китайских мужчин бритвы, гели, кремы в Поднебесной далеко не везде продавались. Да и вообще, покупать все это лучше в магазинах европейской направленности. Как, кстати, и дезодоранты. Извините за интимные подробности, я их с родины привожу. В Пекине и выбор слабый, и цены выше. А все потому, что китайцы не пахнут. Правда. Помню, как моя мама через пару дней после приезда в Китай сказала задумчиво: «Отсутствие двух запахов не перестает меня поражать – пота и перегара». В момент этого откровения мы шли по площади Тяньаньмэнь, где кроме нас прогуливалось еще несколько десятков тысяч человек. Был национальный праздник. Китайцы действительно не потеют, а если и потеют, то не пахнут. Вот такая физиологическая особенность. Несмотря на то, что, еще одна, пардон, интимная подробность, подмышки не бреют даже женщины. В конце 1990-х, начале 2000-х, одна пекинская газета предлагала отчаявшимся европейцам, не позаботившимся о том, чтобы привезти с собой дезодорант, два выхода. Первый – оперативное удаление потовых желез. Второй – медицинское средство с красивым названием «Хусюшадзюнь», дословно «убийца бактерий для людей, воняющих как лисы». Увы и ах, это как раз для нас, иностранцев. И с китайской точки зрения никакие это не оскорбления, просто констатация факта. Кстати, мой британский приятель, живущий в Японии, жаловался на ту же проблему. Так что не пахнут не только китайцы, но и большинство азиатов. Повезло же людям. Хотя сказать, что китайцы совсем уж не пахнут, все-таки нельзя. Перед Олимпиадой 2008 года во всех такси города появились рекомендации по поведению водителей. Первым пунктом значилось «не есть в салоне чеснок». Намек понимаете? Для китайца чесночный запах почти музыка обонятельных рецепторов. Для иностранца, наоборот, нечто неприличное. Вот такое культурное различие в отношении запахов. Ничего не поделать, физиология. Когда читаешь книги о завоеваниях Чингисхана и Тамерлана, не перестаешь удивляться описанным так необычайно зверским пыткам, к которым прибегали эти завоеватели и их армия. В свое время меня поразили подобные описания в хрониках заводной птицы Харуки Мураками. От того, как с кого-то еще живого сдирали кожу, кровь стынет. У нас. Потому что разный порог боли у европейцев и азиатов. Еще один доказанный факт. Оттого и пытки в Азии всегда были более изощренными, чтобы достучаться до тела. Когда мы уже теряем сознание от болевого шока, китайцы с монголами только начинают ощущать боль. А еще мы по-разному реагируем на алкоголь и молоко. Как-то я спросила знакомого китайского журналиста, почему его соотечественники не любят сыр. Он искренне удивился. «Сыр ведь ужасно пахнет. Как вы его едите?» «Мучаемся, конечно». Блондинки получают все. «Ну вот, опять все досталось тебе», — огорчается коллега Белин из Сингапура. «А знаешь почему? Просто потому, что ты блондинка. Мы в провинции Гуйчжоу смотрим выступление фольклорного коллектива. По ходу зрителям дарят вышитые пояса. Все достаются мне. Белин права, это потому, что я блондинка». В Китае блондином считается всякий, у кого волосы светлее черного, потому что самим китайцам добиться белесых оттенков крайне трудно, сколько бы химии они на себя не выливали. Другая структура волос. Здесь никто никогда не слышал анекдотов о блондинках, а все оттенки светлого — пример искренней зависти, а не повод для дружеского и не очень подтрунивания. Интересный факт. Японцы и корейцы бывают белыми. Структура волос позволяет осветлиться до белорусско-пшеничного или даже совсем белого цвета. А вот китайцы — никак. Их волосы не только от наших, но даже от корейско-японских по структуре отличаются. Припоминаю любопытный случай. В самом начале своей пекинской жизни пришла в парикмахерскую, которую держит мастер из Гонконга. «Хочу, мол, подстричься». Хозяин качает головой: «Извините, мы не работаем с европейскими волосами, только с азиатскими». Вот тена. Это был первый урок на тему, какие мы разные. Потом были и другие. Но этот, парикмахерский, запомнился особенно. В общем, если модная китаянка или китаец умудряются выкраситься хотя бы в среднекоричневый, это становится предметом зависти друзей и поводом считаться блондином. Я же с детства мечтала быть брюнеткой. Тогда не могла сформулировать причину этого странного для окружающих желания, а позже поняла. Мне просто хотелось привести в соответствие свой внутренний мир, больше соответствующий брюнетистому, и внешний облик. Но не рискнула, потому как всегда считала, что природе видней. И если она решила окрасить волосы в светлый, значит, так тому и быть. Возможно, природа знала наверняка, что рано или поздно судьба приведет меня в Китай, где я буду считаться блондинкой, и благодаря этому буду пользоваться большой популярностью у местного населения. Китай полон мужчинами, для которых я первая женщина. Я всегда чувствую их взгляды, удивленные, обволакивающие. Они хотят дотронуться, чтобы убедиться в моей реальности. Самые смелые дотрагиваются. Правда, смельчаками чаще оказываются дети. И странное дело — женщины. Помню, в метро сидела рядом с семьей, явно оказавшейся в Пекине впервые. Судя по выражению их лиц, иностранку они тоже увидели впервые. В глазах шок. Неужели такие странные люди действительно существуют? Девочка лет 5 подходит и несмело дотрагивается. Сначала до руки, потом до лица, потом до волос. Я улыбаюсь и говорю: «Ни хао, здравствуй по-китайски». Она отдергивает руку и смотрит с глубоким изумлением. В ее взгляде читается: «Как? Эти существа еще и разговаривают?» На площади Тяньаньмэнь невозможно пройти спокойно. Все хотят со мной сфотографироваться. Нет, не подумайте, что у меня мания величия. Китайцы хотят сфотографироваться со всеми светловолосыми иностранцами. 7-летняя дочка друзей категорически отказывается на знаменитой площади бывать. У нее вьющиеся, чего у китайцев в принципе не бывает, волосы бело-русалочьего оттенка. Жители Поднебесной — нация чадолюбивая, а потому с ней не только фотографируются, но и обнимают душа в объятиях. Очень искренне. Какая красавица! Вы же помните, они ничего не слышали о личном пространстве, вторжение в которое вызывает дискомфорт. Никогда в жизни я не слышала столько комплиментов в свой адрес, как в Китае. «Пхяуля, красивая», — говорят коллеги, знакомые и даже чиновники, у которых беру интервью. В некоторой степени это, конечно, облегчает жизнь. До Китая мне казалось стыдным использовать внешность в профессиональных, так сказать, целях. Но зато сейчас я полагаю, что практически все средства хороши, если ведут к желаемому результату — получение разрешения на съемку или согласия на интервью. Иногда даже посещает крамольная мысль: а не выкрасится ли в настоящую блондинку, ну чтобы уж совсем? Бешеный успех в китайских кругах гарантирован. Знаете, как все-таки приятно, когда тебя называют красавицей, даже когда понимаешь, что это лишь комплимент. Зато искренний. Рай бытового обслуживания. Когда я приехала работать в Ригу, а было это в 1993 году, одна неприятная штука отравляла мне жизнь. Это было время, когда ко всем русскоязычным латыши относились как к оккупантам и категорически отказывались говорить по-русски. Идешь в магазин купить колбасы, детской и ржаного хлеба сенчу на ужин, а в кассе сидит такая преисполненная чувство национального достоинства дама. Ты ей по-русски, а она: «Не понимаю, мол». И не станешь же всем объяснять, что не оккупант я, а работать приехало белорусское посольство. В общем, пару лет было непросто. А потом все изменилось. Когда предложение по самым разным группам товаров превысило спрос, продавцы и кассиры моментально овладели всеми нужными языками. Тебе стали радостно улыбаться и говорить на каком угодно, только купи. В Пекине с подобными проблемами никогда сталкиваться не приходилось. Китай — это вообще рай бытового и прочего обслуживания. Все для блага человека — это как раз про Китай, если иметь в виду человека, который платит деньги. Приходишь в парикмахерскую, к тебе радостно бросаются сразу несколько девушек. «Френда» — это от английского «френд», «друг», «массаж». Нигде и никогда до этого мытье моей головы не сопровождалось 15-минутным массажем этой самой головы. Замечательное, кстати, ощущение. Естественно, Стоимость входит в цену стрижки, никаких дополнительных плат. Любые косметологические процедуры сопровождаются массажем головы, рук и спины. Пока лежишь с маской на лице, девушка-косметолог занимается твоим телом. Клиента ни на секунду в одиночестве не оставят. И никаких, кстати, чаевых, как правило. В парикмахерской Клеопатра чаевые, правда, берут. Русские клиентки привили эту манеру. Но китайские маникюрши и педикюрши до сих пор стыдливо прячут глаза, когда я пытаюсь дать им что-то выше оговоренной цены. Долгое время самым популярным у русскоязычных женщин Пекина мужчиной был парикмахер Олег из Клеопатры. Он, конечно, китаец, Олегом называется для нашего удобства. Молодой парень из Харбина с горящими черными глазами и удивительно для китайцев фактурным торсом. Про красоту свою телесную он точно знал, иначе зачем бы носил обтягивающие черные майки, выставляя на показ накачанные бицепсы. Но бицепсы и торс — не главное его достоинство. В том, что касается работы с волосами, Олег — настоящий кудесник и ни разу не испортил прическу, а это важно. Так вот от него 5 юанями чаевых не отделаешься, нужно давать как минимум 10. Но есть за что. Товарки по Клеопатре, ревнуя к успеху у клиенток, из парикмахерской его выжили. Он стал стричь на съемной квартире в соседнем доме. И мысль о чаевых отпала сама собой. Он ведь перестал делиться доходами с хозяевами парикмахерской. Сколько раз приходилось быть свидетелем таким сцен. На русском рынке Ябао-Лу какой-нибудь человек из бывшего СССР перебирает товар. А у нас, как вы помните, размеры категорически не совпадают с китайскими. Вот и стоит такой детина, естественно, ни по-китайски, ни по-английски не говорящий, растерянно, теребя в руках какую-нибудь ультрамодную майку, и орет громогласно на великом и могучем. «Ну что ж ты мне 2Х?» Слово непечатное, но часто произносимое, означает размер XX. «Принесла! Я ж тебя 3Х просил!» И китайская продавщица ничего, то ли о втором нам известном значении слова не догадывается, то ли привыкла уже, убегает куда-то, тянет все новые майки, которые с каждым новым иксом на ярлыке все больше напоминают парашюты. Как-то в порядке совета спросила у одного знакомого автовладельца насчет автоматической мойки машины, где, мол, помыть своего железного коня. А он на полном серьезе. Тут, типа, у нас в Пекине все мойки автоматические, налетают на твою машинку 8 автоматических китайцев, 10 минут, и она блестит, как новенькая. Свидетельствую, чистая, во всех смыслах, правда. Приезжаешь к боксу, один человек из шланга поливает, 5 других тряпками снаружи орудуют, 6-й салон протирает, 7-й пылесосит. 8-й, ну это понятно, самая почетная работа, до нее еще дорасти надо, деньги берет. Стоит это всего 10 юаней. Но в какой еще стране мира тебя так обслужат? Рай да и только. Ни с тобой, ни без тебя. Я люблю пекинское голубое небо. Нет, не так нужно сказать, сильнее. Я обожаю пекинское голубое небо, потому что вижу нечасто. Летом над городом висит то ли дымка, то ли туман, то ли какая-то взвесь неясного происхождения. Что бы это ни было, результат один. Небо голубым не будет. Серым, молочным, да, а вот голубым, ну никак. То, что в Минске и любом другом белорусском городе воспринимается как само собой разумеющееся, в Пекине редкость, значит праздник. Когда вы последний раз радовались простому голубому небу? А я умею. Пекин, как и Китай, вообще учит неожиданным вещам. Неожиданно радостным, я бы сказала. Распознаю приход весны по запаху. Конечно, ничего особенного, все мы так делаем. Только запахи пекинской и минской весны очень разные. Здесь весенний дождь пахнет песком и пылью. Выхожу из дома, смотрю на падающие капли и думаю, что эта вода, смешанная с песками, близкой Гоби, родная мне уже. Я люблю Пекин хотя бы потому, что город, в котором живешь, нужно любить. Обязательно. Он раздражает своим несовершенством, суетой, шумом, гамом, заволакивающей все небо пылью, толпами людей на улицах. Но стоит только уехать, начинаю скучать. Это как семейная жизнь. Случается ведь, что живущий рядом человек раздражает, злит, нервирует, но стоит расстаться на пару дней. Понимаешь, без него все не так. Плюсов-то в совместной жизни больше. Так и с Пекином. Позитива больше. Мне нравится, что в магазине, в который я постоянно хожу, меня знают, улыбаются и всегда донесут пакеты до машины. Без всяких чаевых, просто так. Мне нравится, что парень, у которого я покупаю карточки для междугородных телефонных разговоров, выучил несколько слов по-английски, специально, чтобы поболтать со мной. Ну, не только со мной, конечно, иностранцев здесь немало. Но мне почему-то приятно думать, что он сделал это усилие и ради меня тоже. Мне нравится, что когда я выезжаю за ворота нашего жилого комплекса, охранник, прежде чем открыть ворота и взять парковочную карточку, отдает мне честь. Когда я приезжаю, он делает то же самое и улыбается. Вообще, мне здесь все улыбаются. Всклокоченные водители грузовиков, протискивающиеся в центр Пекина из пригородов, сворачивают шеи, заглядывая мне в салон. «Ба», наверное, думают они, «гляньте-ка на эту неведомую зверюшку, блондинка за рулем, она что, ездить умеет?» Их любопытство и забавно, и не задевает. Удивляются они искренне и немного по-детски. Мы улыбаемся друг другу и даже иногда машем рукой, разъезжаясь. В Минске, если я и вызываю эмоции у печально сосредоточенных водителей мужчин, то улыбкой они не сопровождаются практически никогда. Меня раздражают пекинские водители, не соблюдающие элементарных правил движения, петляющие, как зайцы между полосами, норовящие постоянно задеть. От них все время приходится увиливать. Они уже почти научили меня телепатии. А что еще остается, если никому и в голову не приходит сигнализировать о повороте? Смотрю на них и думаю: «Мама, дорогая, я же телепат, мысли читать умею. Вот видишь, как этот на черной машине завертел задом? Сейчас точно начнет перестраиваться. Скорее всего, в мой ряд, по колесам видно. Пустить, не пустить?» Мне нравится, что в любом магазине ко мне относятся внимательно и встречают радостно. Меня раздражает, когда продавцы хватают за руки, когда мальчики, торгующие обувным кремом, плюхают черную или коричневую массу на мои синие туфли и искренне не понимают, почему это меня возмущает. Они всего лишь хотят показать, как здорово будет сверкать обувь после чистки. Меня раздражает, что в Китае все говорят очень громко, даже в музеях, театрах и концертных залах. Правда, еще более раздражает то, что я и сама переняла эту привычку. В Минске подруги периодически уточняют: «У нас кто-то плохо слышит?» «Да нет, это у нас просто кто-то громко говорит». Города как люди. Очень часто причины, по которым мы любим или не любим места нашего обитания и людей, с которыми там живем, одинаковы. При этом и в том, и в другом случае всегда есть выбор, где и с кем жить. Я не люблю слово «навсегда». Я не верю в вечную жизнь и любовь до гроба. Но я верю в то, что мы сами определяем свою жизнь и судьбу, где, как, сколько и с кем жить. Тут главное — найти гармонию с собой и местом обитания. А то, что когда живешь в Пекине, не хватает минских просторов, а в Минске недостает пекинской скученности, так это нормально. Нам ведь всегда по-хорошему мало. Потому и живу на два города. Тут важнее, чтобы с одним мужчиной. Настоящие эмоции не терпят раздвоения.